Дорогие друзья, мы начинаем новый, последний цикл лекций по русской истории XIX века. Это лекции, посвященные эпохе контрреформ, эпохе, которая связана с именем императора Александра III. Его сравнительно короткое правление от 81 до 1894 года вошло в историю именно как эпоха контрреформ, и эта эпоха продлилась дальше до, собственно говоря, первой русской революции 1905-1907 годов. Но эпоха, вторая эпоха великих реформ, наступившая после первой русской революции и которая закончилась национальной катастрофой 1917 года, не входит в цикл этих лекций, потому что царство Николая II подробно изложено в нашем трехтомнике «История России. XX век», которому я, собственно говоря, всех моих слушателей и обращаю. Что же касается эпохи контрреформ, эпохи царствования Александра III, то она требует продумывания и отдельного исследования. Именно в связи с этим я решил посвятить ей несколько лекций в завершении цикла лекций по истории России XIX века. Александр Александрович, который был известен как император Александр III, вовсе не должен был становиться императором всероссийским. Он был вторым сыном в семье Александра II, императора Александра Николаевича, и наследником цесаревичем являлся его старший брат Николай. Цесаревич Николай родился в сентябре 1843 года. Как и полагалось в царской семье, цесаревичу давали высокие звания. Он успел получить звание атамана всех казачьих войск, а в 1862 году стал генерал-майором и канцлером Гельсингфорского, то есть Хельсинского университета. Рассказывает, что когда он родился, еще тогда у цесаревича Александра Николаевича, его отец, император Николай I, призвал своих сыновей Константина Николая и Михаила, братьев Александра Николаевича, и велел им встать на колено и принести клятву новорожденному наследнику русского престола, своему племяннику, что они будут подчиняться ему и следовать его воле, когда он станет императором. Как и полагается, наследника хорошо воспитывали. Его воспитателем был граф Сергей Григорьевич Строганов, человек консервативных взглядов. Профессором русского языка и словесности был профессор Гельсингфорского университета Яков Карлович Грот, известный специалист в области русского правописания. Его книга «Русское правописание», «Русская орфография» была стандартным учебником русской орфографии и пунктуации, пока она не была отменена, эта орфография, декретами 17-18 года. Он обучал великих князей, в первую очередь Николая Александровича с 1853 года. Составляя программу образования после смерти императора Николая и после того, как Александр II вступил на престол, императрица Мария Александровна, супруга Александра II, решила призвать, будучи сама просвещенной женщиной, европейской принцессой, она решила призвать наиболее культурных людей России, чтобы уже по-новому, по-европейски получал образование и наследник, и другие князья. На это отозвался по ее просьбе князь Александр Михайлович Горчаков, который только что был назначен министром иностранных дел Российской империи. В 1956 году он писал императрице: «Призванный царствовать над Россией ее наследник должен с русским сердцем соединять ум европейским. Чем более он любит свое отечество, тем менее он должен закрывать глаза на его недостатки, на сильные и слабые стороны, сравнительно с друзьями и недругами. Пусть в нем созреет убеждение, что Россия, несмотря на свою обширность и на свойственную ей особенность, не составляет исключения, но заключает в себе все, что есть хорошего и дурного во всем мире. Она подвержена тем же основным природным законам». Александр Николаевич Герцен тоже из Лондона пишет императрице Марии Александровне. И она, как известно, внимательно читала это письмо и показывала его учителям своих сыновей. «Звание русского царя не есть военный чин. Пора оставить дикую мысль завоеваний, кровавых трофеев, городов, взятых приступом, разоренных деревень, потоптанных жатв. Все, что требует России, основано на мире. Войско, разорение, насилие, притеснение, его основание – безмолвная дисциплина». 1 ноября 1858 года это письмо было опубликовано в Колоколе. Сам главный воспитатель Сергей Дмитриевич Шереметьев, кстати говоря, в его честь была названа платформа железной дороги Шереметьевская и, следовательно, аэродром под Москвой впоследствии. Сам воспитатель граф Сергей Дмитриевич Шереметьев писал: «Императрица любила цесаревича Николая нежнее других и совершенно исключительно занялась им и гордилась его воспитанием. Характеры их были сходны. Николай Александрович гораздо менее походил на государя, чем на мать. С отцом они расходились во многом и друг друга часто не понимали». Обратим на это внимание. С начала 1863 года, когда цесаревичу Николаю было 19 лет, даже 20 лет, он начал изучение высших наук по программе университета под руководством строгого и очень умного учителя, известного русского либерально-консервативного мыслителя Бориса Николаевича Чичерина. Уже на первых лекциях стало ясно, что великий князь довольно легко справляется с весьма сложным материалом, кратко и ясно излагая целый ряд учений, насыщенных философским содержанием, причем излагает это довольно отчетливо, последовательно и даже изящно. По воспоминаниям Чичерина, самые отвлеченные мысли, категорический императив Канта, философское учение Гегеля легко усваивались даровитым юношей, которого природные способности и восприимчивый ум восполняли недостаток первоначального обучения. Пожалуй, Николай Александрович был первым философом на троне среди русских императоров, ну и, наверное, последним был бы, он им не стал. Его двоюродный дед императора Александра I был скорее мистиком на троне. Но такое ясное и глубокое понимание философии, которое отмечал Борис Николаевич Чичерин в своем ученике, это, безусловно, редкость. В 20 лет так тонко схватывать глубокие философские категории, понимать их суть, а Чичерин вовсе не был подхалимом, он был очень строгим и даже, я бы сказал, желчным таким учителем, это говорит о многом. Значит, это действительно оценка, реальная оценка способности великого князя. Позднее лекции Чичерина «Наследнику престола» были собраны и опубликованы. «Общее государственное право», лекции «Наследнику» были изданы под редакцией нашего замечательного юриста Тамсинова в Москве в 2006 году. По отзывам Чичерина, великий князь Николай Александрович обещал стать самым образованным и либеральным монархом не только в русской истории, но и во всем мире. Опять же, напомню, что это говорит очень желчный, умный и критичный ко всему человек. В 1864 году, как-то и было принято с достижением гражданского совершеннолетия, цесаревич предпринимает путешествие по Европе, и Чичерин его сопровождает. Вот что он пишет во время этого путешествия, пишет в воспоминаниях. «Мы путешествовали как кружок друзей разных возрастов, разных положений, но все соединенные общим чувством и общими стремлениями. Центром этого маленького мира был прелестный юноша с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство». Зная Чичерина как либерального человека, как человека, который убежден в необходимости главенства права над волей монарха, мы понимаем, что, во-первых, не случайно, что его выбирает Мария Александровна учителем своего любимого старшего сына, а во-вторых, мы понимаем, что общие чувства и общие стремления, которые соединяли всех, это были стремления завершения либеральных реформ и превращения России по-настоящему в конституционное монархическое, но конституционное государство наподобие государств Западной и Центральной Европы. И поэтому совершенно не случайно, как вспоминает тот же Чичерин, на приеме 27 октября первый король Италии Виктор Эммануил II на обеде, где присутствовал весь бюрократический олимп Пьемонта, беседовал на равных с юным цесаревичем. И Николай Александрович так умело и с таким тактом вел разговор с итальянскими министрами и с королем, что покорил их всех своим обаянием. Например, военный министр Ламора Мора сказал, что молодой великий князь – это совершенство. Примечательно, что во время этого визита, естественно, встречаясь с наследником престола итальянского королевства и с другими сыновьями короля, Николай Александрович много раз спрашивал о устроении парламентского государства в Италии, о соотношении власти короля и палат парламента, о соотношении судебных и парламентских учреждений, об отношении исполнительной власти к власти законодательной, то есть все то, что очень важно для строительства конституционного государства. Но интересно, что эти принцы в основном улыбались и говорили, что они ничего в этом не понимают, что их задачи чисто представительские, что проблемы права и соотношения властей – это вопросы премьер-министра, вопросы судей, но не вопросы королевской семьи, которая должна только символизировать Италию. Николай Александрович не был согласен с этим убеждением, с этим мнением. Он считал, и это тоже очень важно, что необходимо не только представлять конституционную страну, быть не только ее лицом, но и ее сердцем. Очень характерны дневники русских императоров. Дело в том, что дневник на русском языке – это была обязанность великих князей, начиная с сыновей Николая Павловича, начиная с Александра II, их надо было вести и вести обязательно на русском языке. Дневник Александра II, когда он еще великий князь, Александр Николаевич, пестрит ошибками орфографии и синтаксиса. Совершенно очевидно, что Александр Николаевич мыслил на французском языке, а не на русском. А на русский сам себя фактически переводил. Дневник будущего императора Александра III довольно наивный по содержанию, но ошибок в нем мало. В основном это ошибки на ять. Он не мог никак усвоить, где писать «е», где писать «ять». У царевича Николая Александровича блестящий дневник на безукоризненном русском языке с необычайно глубокими для таких дневников размышлениями и тонким анализом. К сожалению, он до сих пор не опубликован. Ну, добавлю, что дневник императора Николая II, хотя и абсолютно без ошибок, грамматически он и орфографически безукоризнен, но по содержанию, конечно, он очень мелкий. Он ни в какое не идет сравнение с дневником своего дяди, в честь которого, кстати, он был и назван, цесаревича Николая Александровича. У Николая Александровича, ну, как, наверное, у любого юноши, был юношеский роман. Его искренне любила его троюродная сестра Екатерина, принцесса Ольденбургская. Императрица Мария Александровна хотела ее видеть женой наследника. Переговоры о браке шли довольно долго, но в итоге мать девушки ответила категорическим отказом. Николай Александрович грустил о такой, в общем-то, неудачном первом романе и подарил на память Екатерине перстень с бирюзой. Но во время путешествия по Европе в 1864 году Николай Александрович знакомится среди прочих молодых девушек королевских и других правящих домов Европы, знакомится с принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар, которая родилась 26 ноября 1947 года, дочерью, второй дочерью короля Христиана IX, короля Дании, и от матери Луизы Гессен-Кассельской. Ее родная сестра, красавица Александра, вскоре стала, кстати, на нее сначала, о ней сначала думали родители Николая, но ее быстро прибрала к рукам королева Виктория и упросила, чтобы ее выдали за ее сына и наследника престола короля Эдуарда VII. Поэтому, когда мы замечаем, что император Николай II, рожденный, естественно, императрицей Марией Федоровной, Марией Софии Фредерикой Дагмар, и король Георг V, рожденный Александрой и Эдуардом VII, так похожи друг на друга, мы не должны удивляться, их матери родные сестры. Кстати говоря, что касается красоты, то это, как говорится, дело спорное. Многие считали, что Мария краше Александра, они действительно очень разные, даже внешне. Обе очень умные, обе очень оказались культурные девушки, но принцесса Мария Дагмар была к тому же еще и абсолютного вкуса девушка, ее туалеты были лучшие туалеты венценосных особ Европы. Она считалась законодательницей моды. При этом это была скромная девица, которая, в общем-то, не рассчитывала на широкие политические перспективы. Однако Николай Александрович, забыв Екатерину Альденбургскую, ну, с которой у него, в общем, были очень такие отношения, так сказать, внешние, хотя и романтические, он влюбляется в Марию Дагмар и просит родителей благословить их брак. Родители, значит, Александр II и Мария Александровна списываются с Луизой Гессен-Кассельской, с королем Христианом, и легко достигают согласия. А сама принцесса Дагмар влюбляется в далекую Россию, и как девушка, видимо, честолюбивая, она теперь думает, что, ну что ж, ее сестра будет управлять четвертью земной суши вместе с мужем, а она будет управлять 1/6 суши вместе с ее мужем, будущим императором Николаем Александровичем. Надо сказать, что и другие дети короля Христиана, они удачно женились или вышли замуж, как принцесса Кира, за венценосных будущим особ Европы, и поэтому королевский, вот именно короля Христиана и королеву Луизу именовали тестем и тещей Европы, поскольку они давали своих детей на самые выдающиеся места, своих дочерей, самые выдающиеся места в королевском собрании европейских государств. Но надеждам Марии Дагмары и надеждам самого Николая Александровича не суждено было сбыться. Именно во время путешествия по Европе он почувствовал тяжелое недомогание, боли в спине. Его исследовали врачи в Италии, во Франции, куда он приехал, в Ниццу. И его положение становилось все хуже, болезнь определить не могли. Только один итальянский врач в Ливорно дал правильный, как потом оказалось, диагноз. А диагноз этот был очень страшный, туберкулезный менингит. То есть воспаление под воздействием туберкулезных палочек, воспаление спинного мозга. Отсюда эти боли. И предполагают, что эта тяжкая и неожиданная в столь юном возрасте болезнь, она была результатом падения с лошади не за несколько лет до этого, когда Николай Александрович упросил родителей купить ему новое фасон английское седло, и потом с удовольствием решил его испытать и свалился с коня. Он умирал в Ницце на вилле Бермон. К нему приехали и его брат Александр, и его родители, и его невеста. Николая Александровича не стало 12-го, то есть по новому стилю 24 апреля 1865 года. Последними его словами были странные слова бреда «стоп-машина». Его тело на фрегате Александр Невский было отправлено в Россию. Характерная заметка оставил министр внутренних дел России Валуев, Петр Валуев, 11 мая 1865 года, то есть вскоре после смерти великого князя царевича. «Был у меня задекавер», пишет в дневнике Валуев. Николай Теодор Задекауэр – это лейб-медик, который присутствовал при смерти Николая Александровича и который считался одним из лучших врачей в России. Он передает интересные подробности о покойном цесаревиче и его братьях. Бред цесаревича был характеристичен. Он держал речь каким-то депутатам, в другой раз как будто брал кек с голем приступом. Вообще смерть показала, сколько обещала его жизнь. Замечательно слово, сказанное им насчет нынешнего цесаревича, то есть Александра Александровича. В нас всех есть что-то лисье, Александр один вполне правилен душой. Современный исследователь Валентина Григорьевна Чернуха написала специальную работу «Утраченная альтернатива. Наследник престола. Великий князь Николай Александрович», где собрала, в общем-то, материалы о нем. Да, действительно, это утраченная альтернатива. Все, что мы знаем о наследнике престола, говорит, что он бы продолжил реформы отца, причем продолжил, быть может, более талантливо, более аккуратно, более последовательно, чем делал их сам Александр Николаевич. И очень возможно, Россия без катастрофы стала бы конституционной монархией еще в конце XIX или в начале XX века. Безусловно, для того, чтобы продолжать реформы Александра Николаевича, нужно было иметь совершенно недюжинный ум, потому что эти реформы забежали вперед, как мы с вами говорили в лекциях об Александре II. Общество развивалось быстрее, вернее, законодательство развивалось быстрее, чем сознание общества. Экономика и демографические процессы шли быстрее, чем консервативное сознание общества. Вот соразмерить сознание общества с процессом реформ, чтобы не было социального взрыва, чтобы революционеры не могли найти достаточной социальной базы, это была задача огромной важности. И, быть может, Николай Александрович сумел бы ее решить. Быть может, и нет. Мы, конечно, не знаем. Но этой альтернативы не было. Великий князь Николай Александрович умер в Ницце в 65-м году. И престол перешел к его следующему по старшинству брату, цесаревичу Александру Александровичу. Александр Александрович был на 2 года, меньше, чем на 2 года младше Николая. Он родился 26 февраля, 10 марта по новому стилю, 1845 года. Он ничем не походил на своего брата. Он был ему в некотором роде прямой противоположностью. Брат, как и его мать, Мария Александровна, был достаточно субтильного сложения, среднего роста, а император Александр был гигантом. Его рост 193 сантиметра. В этом смысле он пошел в своего деда и даже превзошел его, императора Николая Павловича. Когда он уже стал взрослым мужчиной, его вес был около 120 килограммов. Рассказывают, что ради развлечения детей, детей он всегда очень любил, и с ними прекрасно находил язык и своих детей, и детей своих братьев, что ради развлечения детей он разрывал запечатанную колоду карт или завязывал узлом кочергу. Через много лет, когда уже он был императором, 17-29 октября, 29 по новому стилю, 1888 года сошел с рельсов императорский поезд. Произошла так называемая катастрофа в Балках. До сих пор есть разные мнения, был ли это несчастный случай, просто размытые пути, это официальная версия, или же это было все-таки террористический акт. Многие склонялись тогда к этому второму мнению. Но как бы там ни было, в это время это был день, и вся семья обедала в салон-вагоне, и он-то как раз первым и сошел с рельса. И рухнул под откос, крыша рухнула, и, безусловно, семья и близкие могли погибнуть или изувечиться. Но Александр Александрович на своих плечах держал крышу вагона, пока из разрушенного вагона не вылезут все остальные. Потом оказалось, что удар этой крыши по Александру Александровичу был так силен, что даже расплющился его серебряный портсигар в кармане. Но он выдержал. Мы увидим, что большинство ученых считают, что медиков, что эта катастрофа явилась началом болезни Александра Александровича, которая потом его и свела в могилу. Но об этом позже. Цесаревич Александр был любителем охоты и рыбалки, профессионально играл на тромбоне, раз в неделю в духовом оркестре в Гатчине, попросил Римского-Корсакова сделать специальный концерт, создать специальный концерт для тромбона с оркестром, что и сделал Римский-Корсаков, увлекался живописью, хорошо рисовал, был страстным коллекционером предметов искусства, которые потом и положили начало музею императора Александра III, который мы сейчас знаем как Русский музей. Между братьями Николаем и Александром была самая нежная дружба, хотя надо честно признать, что на умные и глубокие письма Николая Александр, видимо, ленился отвечать, на что часто сетовал его старший брат. Александр любил старшего брата, тем не менее, исключительно, и наследника, когда уже он стал императором, женился, у него родился первенец Николай, он его назвал именем умершего брата. Семейным прозвищем Александра Александровича было слово «бульдожка». Наивность, при этом религиозность и чистота души Александра видна в одном из его писем. К сожалению, письма, переписка Николая Александровича и Александра Александровича тоже не опубликована. Вообще, я думаю, будущим русским историкам очень важно обратить внимание на архивы, связанные с людьми у власти, особенно с императорским домом, чтобы будущие поколения наших граждан могли понимать, как строилась жизнь, политическая жизнь, личная жизнь, нравственная жизнь во властных кругах Российской империи. Им это будет полезно, чтобы сравнивать с тем, что произошло после 1917 года, и не заблуждаться на тот счет, что Россия до 1917 года и Россия большевистская – это, в сущности, одно и то же государство. Конечно, это совершенно разные формы. Ну, вот это письмо от февраля 1964 года. «Милый брат Никса», а Николая Александровича звали Никсой в доме. «Милый брат Никса, благодарю тебя очень за твое милое письмо, полученное на той неделе. Прости, что не отвечал тогда же, но я писал мама». Ну, видите, оправдания такие вполне детские. «Потом пост, покаяние, воспоминание всех грехов на исповеди и потом чудная минута причащения. Милый мой друг, при этом случае прошу у тебя от всего сердца прощения, если я когда-нибудь причиню тебе какое-нибудь огорчение. Надеюсь, что мы не имеем ничего дурного друг к другу, и я одного прошу у Бога. Это то, чтобы мы всегда оставались в тех отношениях друг к другу, как прежде и в настоящую минуту. Не говорю о том, как я сожалею, что мы должны только мысленно обняться, а не на деле. Грустно, очень грустно будет говеть в разлуке с душкой ма, это сестра Мария, с тобой, милый мой друг, с маленькими, как вас будет недоставать в нашей милой церкви. Вспомни обо мне, когда будут петь «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Когда это поют, я готов плакать, как ребенок. Так на меня действует этот напев. Когда слышишь эту песню, невозможно, чтобы не пришло желание достойно причаститься. Итак, еще раз прости меня, милый брат, за все. Целую тебя крепко. Мама, сестру и братьев тоже. Непременно буду писать мама завтра в понедельник по почте. Твой друг и брат Саша. Мы видим милого, открытого, благочестивого, не чуждого религиозных восторгов юношу. Однако с образованием все шло не так гладко. Когда Александр стал наследником престола после смерти брата, право ему стал преподавать Иван Ефимович Андреевский, ректор Санкт-Петербургского университета. В своем дневнике он пишет: «Когда дело доходит до ответов, и Александру Александровичу надо говорить, в особенности же, когда дело касается понятий несколько отвлеченных, в таком случае он впадает в крайнее затруднение, мешается и не находит или не решается находить выражение для объяснения самой простой мысли. Все это происходит от непривычки вести и поддерживать серьезный разговор». Видите, какое отличие от старшего брата. Его, собственно говоря, до 20 лет и не воспитывали как цесаревича, предназначали к военной карьере, где и не надо вести особо философские разговоры. Но, тем не менее, он и объективно был к этому не готов. Прекрасно его знавший воспитатель Борис Алексеевич Перовский, младший из 5 внебрачных сыновей графа Алексея Кирилловича Разумовского, от связи его с дочерью Берейтера Марии Михайловны Соболевской, он писал о Александре Александровиче еще даже до того, как он стал цесаревичем. Он писал ему 26 мая 61 года, писал Александру II, естественно, императору и отцу: «Я никак не могу упрекнуть Александра Александровича в том, что до сих пор почиталось в нем главным пороком и недостатком в непреодолимой лени. Напротив, он старается и готовит свои уроки по своему разумению совестливо, но он не по летам ребенок». В таких мягких выражениях Борис Алексеевич рассказывает отцу, что его сын, ну, сколько ему же тогда, лет 16 лет, что он, ну, во-первых, ленив, беспробудно ленив, и, во-вторых, он, ну, в общем, безответственен еще. Борис Николаевич Чичерин, который не был склонен к таким придворным куртуазным выражениям, в своих воспоминаниях пишет совершенно ясно. Вы помните, что он писал о великом князе Николае Александровиче? А что касается его брата, он пишет, что он приходит в полное отчаяние. Пишет: «Не слыша ни одной живой мысли, ни одного дельного вопроса от цесаревича Александра». О том же говорил и Марии Александровне, и Александру Николаевичу, и его новый руководитель образования, профессор экономики и философии Императорского Московского университета Александр Иванович Чевелёв, который учился и в Дербском, и в Берлинском университетах, и был протеже Сергея Семеновича Уварова. Чевелёв был человеком таких антисоциалистических взглядов, он был известный критик социалистических теорий, противник социализации собственности, и есть подозрение, что он даже в сентябре 1967 года был убит на своей даче в Царском селе, видимо, социалистами, в отместку. По крайней мере, его смерть была странной. Но он также отмечает, что уровень культуры, уровень понимания, уровень рефлексии Александра Александровича очень низкий. И даже некоторые родственники просили Александра II, чтобы он не объявлял после смерти Николая Александровича, Александра Александровича цесаревичем, а передал бы престол его младшему брату, Александр Александрович бы отрекся от престола. Мы скоро увидим, что к этому была практическая возможность, но Александр II не воспользовался этой возможностью, не прислушался к рекомендациям своих родственников, в том числе и великого князя Константина Николаевича, младшего брата, и объявил 12 апреля 1965 года, то есть сразу после смерти Николая Александровича, о том, что именно Александр Александрович назначается наследником, объявляется наследником престола. Новый высочайший манифест был обнародован в Ницце 12 апреля 1965 года. «Лишившись первородного сына и прямого преемника нашего, ныне в бозе почившего государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича, мы, на точном основании закона о престолонаследии, провозглашаем второго сына нашего, его императорское величество, великого князя Александра Александровича, наследником нашим и цесаревичем». Манифест этот был доставлен в Россию с наручным и обнародован в Санкт-Петербурге 19 апреля. 20 июля 1965 года в Петербурге, в Зимнем дворце, состоялась присяга цесаревича. Сам он пишет в дневнике: «Придя в церковь, начался молебен. Молитвы великолепны. Я молился сколько мог. Страшно было выходить посреди церкви, чтобы читать присягу. Я ничего не видел и ничего не слышал. Прочел, кажется, недурно, хотя немного скоро. Из церкви пошли тем же порядком в Георгиевскую залу, где папа, мама и все тети стояли на троне и на ступеньках. Тут я прочел военную присягу. Министр внутренних дел Валуев, о котором мы уже упоминали сегодня, пишет в дневнике: обе присяги, церковно-гражданскую и военную, он прочитал внятным и ровным голосом, но голос еще не сложился. После присяги прием. Великого князя заставили сказать по нескольку слов всем членам Государственного совета и всем сенаторам. Вероятно, еще и многим другим лицам военного звания. Тяжелая задача без надлежащей подготовки. Сам цесаревич записывал: приехать великим князем, а уехать наследником. Тяжело, и в особенности лишившись самой верной моей опоры, лучшего друга и любимейшего брата. Своему другу Владимиру Петровичу Мещерскому, ВОВО, как его звали, он объяснял: «Я одно только знаю, что я ничего не знаю и ничего не понимаю. И тяжело, и жутко от судьбы не уйдешь. Прожил я себе до 20 лет спокойным и беззаботным, и вдруг сваливается на плечи такая ноша». То есть сам Александр Александрович вполне критически относился к себе, и в отличие от многих других малоодаренных людей, отнюдь не себя не считал одаренным только потому, что он становится императором. Он понимал, в этом смысле он был вполне умен, он понимал, что он не справится с управлением России, с управлением государства, что он не имеет талантов старшего брата, но, коли так Богом решено, брат умер, на него возложены бармы будущей царственности, надо этому повиноваться. Между тем, не только люди из окружения императора, но и профессора, учившие наследника, были в ужасе. А наследником, кстати, просили объявить тот же Константин Николаевич и великая княгиня Мария Павловна и подруга императрицы Анастасия Николаевна Мальцева. Они все говорили, что надо наследником престола объявить Владимира, следующего сына после Александра, третьего сына Александра Николаевича. О том же говорили и профессора. Чевелев, узнав, что его ученик объявлен наследником престола, ужаснулся в разговоре со своим коллегой, профессором Константином Николаевичем Бестужевым-Рюминым, это записал Феоктистов со слов Бестужева-Рюмина, говорил: «Как жаль, что государь не убедил его отказаться от своих прав. Я не могу примириться с мыслью, что он будет править Россией». А он его знал лучше многих, Чевелев. «Конечно, – пишет Феоктистов, – опасения эти были преувеличены, но нельзя отрицать, что в интеллектуальном отношении государь Александр Александрович представлял собой весьма незначительную величину. Плоть уж чересчур преобладала в нем над духом». Его, можно сказать, наивное политическое видение очень ясно заметно из записи в дневнике, как реакции на покушение Каракозова на его отца 5 апреля 1966 года. «Боже мой, что за люди? Стрелять в государя? Какие-то выродки! Что он им сделал? Как у них могла подняться рука? Безумцы! Ведь папа так много делает для России. Он отменил крепостное право, проводит многие реформы, которые должны укрепить государство и привести к миру и процветанию. Он работает целыми днями, не жалея себя, не покладая рук, но находятся выродки, не дорожащие России, ум которых отравлен ядом европейских учений». Вот вы видите, здесь появляется, ну, кроме наивных суждений, здесь появляется еще одна мысль, которая, безусловно, скорее всего, внедрена Чевелевым, что есть яд европейских учений. Если для Николая Александровича Кант, Гегель, ну, вероятно, и более современные философы – это величайшие высоты мысли, то для наивного Александра Александровича – это яд европейских учений. Он не пытается их понять, но именно своей сложностью они кажутся ему отравой. И уж внутренних причин терроризма он не видит. Они были, безусловно. Конечно, с терроризмом надо было бороться, но бороться, понимая их причины. Александр Александрович просто говорит, что это выродки, которые отравлены ядом европейских учений. Это замечание не сулит ничего хорошего. Сергей Юльевич Витте, который боготворил Александра III и отказывался видеть у него недостатки, по той простой причине, что именно Александр отличил Витте и открыл ему путь блестящей карьеры, он вспоминал: «Из достоверных источников известно, что когда цесаревич Николай был безнадежно болен, о чем он сам знал, на восклицание одного из приближенных к нему: „Что будет, если что-нибудь с вами случится, кто будет править Россией, ведь ваш брат Александр к этому совсем не подготовлен“, он сказал: „Вы моего брата Александра не знаете. У него сердце и характер вполне заменяют и даже выше всех других способностей, которые человеку могут быть привиты“. Здесь, скорее всего, Николай Александрович ошибся. Действительно, сердце и характер у цесаревича Александра Александровича были и неплохие, но был целый ряд моментов, о которых не догадывался Николай Александрович, и которые мы с вами должны понять для того, чтобы увидеть причины контрреформ, которые, как правило, объясняют, я бы сказал, немножко просто. А для этого мы опять должны обратиться к личной жизни нового цесаревича. Дело в том, что так же, как и у Николая Александровича, у Александра Александровича тоже был роман, но не с принцессой Ольденбургской, а с фрейлиной императрицей Марией Элимовной Мещерской. Княжна Мещерская, которая была чуть старше Александра, 44-го года рождения, совершенно очаровала юношу. Он ее впервые увидел весной 1964 года. Ее князь Элим Петрович, редкое имя, да, был сам дипломатом и поэтом, писавшим по-французски, но он умер через несколько месяцев после рождения дочери и воспитывался на матерью Варварой Жихаревой во Франции, где она жила до 18 лет. Она была прекрасно образована и воспитана, ее подругой была Александра Жуковская, другая фрейлина императрицы. Граф Сергей Дмитриевич Шереметьев вспоминает в своих мемуарах: «Я был в полку, когда прибыла в дом Борятинских, девушка очень молодая, с красивыми грустными глазами и необыкновенно правильным профилем. У ней был один недостаток, она была несколько малоростом для такого правильного лица. Красивое, словно выточенное лицо с глубоким выражением глаз, в ней было что-то загадочное. Она была молчалива и на меня смотрела несколько свысока». Это описание тоже о многом говорит. Ну, во-первых, она маленькая. Император Александр III, как очень крупный мужчина, видимо, испытывал безотчетную симпатию и любовь к маленьким женщинам. Его будущая жена, принцесса Дагмара, тоже была ведь миниатюрной. Во-вторых, что намного важнее, это то, что она выглядела загадочной, а Сергей Дмитриевич Шереметьев был человеком не очень романтическим, то есть, видимо, это действительно так было, умный. И смотрел несколько свысока, хотя ей было всего 19 лет. Она была достаточно высокомерна, амбициозна и честолюбива. И поэтому восторг цесаревича, тогда еще просто великого князя, был ей очень приятен. Она его заметила сразу, как умная девушка. А любовь цесаревича все возрастала. Опять же, он был наивный ребенок. Он даже не мог себе отдать отчет в своих чувствах. Это не была развратная грубая страсть, как, к сожалению, случалось даже с его двоюродным дедом Александром в молодости. Это было такое совершенно платоническое обожание гигантом маленькой красивой и требующий, как казалось бы, защиты девушки. Весной 66 года он записывает уже в дневник: «Я ее люблю не на шутку, и если бы был свободным человеком, то непременно бы женился и уверен, что она была бы совершенно согласна». 23-24 марта 66 года Александр Александрович, через год после смерти Николая Александровича, он завершает свой первый том дневника и делает как бы резюмирующую запись. Значит, он уже царевич, он уже наследник престола. Обращаясь в прошлое, обращаясь к тому, что вот было записано и пережито в предыдущие годы, он пишет: «Это было прощание с моей молодостью и с моей отчасти беспечной жизнью. Теперь настает совсем другое время, серьезное. Я должен думать о женитьбе. И дай Бог найти мне в моей жизни друга и помощника в моей незавидной доле». То есть, значит, свою перспективу стать императором всероссийским он называет незавидной долей. «Прощаюсь я с М.Э.» Это Мария Елимовна, это, естественно, его любимая душенька, какой он называл, которую любил, как никого еще не любил, и благодарен ей за все, что она мне сделала хорошего и дурного. Не знаю, наверное, любила ли она меня или нет, но все-таки она со мною была милее, чем с кем-либо. Сколько разговоров было между нами, которые так и останутся между нами». Кажется, все идет мирно, он понимает, что Мария Мещерская ему не ровня, что это увлечение, совершенно платоническое, заметим, которое, ну, надо просто пережить, и если уж он цесаревич, надо вступать в брак с ровней. А эта ровня – это, как ни странно, принцесса Дагмара, потому что после смерти цесаревича Николая Александровича у родителей Александра Александровича начинаются переговоры с королем Христианом и с его супругой о том, что, может быть, принцессу передать по наследству младшему сыну. Сама принцесса, как известно, не против. Хотя она любила Николая Александровича, понятно, совершенно другого человека она полюбить в одно мгновение не может, но она полюбила Россию. Ей хочется быть русской императрицей. Она полюбила перспективу быть ничем не меньше, не менее значительной, чем ее сестра Александра, столь счастливо вышедшая замуж за наследника британского престола. И в этом смысле цесаревич знает, что ему, в принципе, предложена эта рука, но у него нет никакого увлечения принцессой Дагмарой, он ее не знает особо и не любит, он ее лично связывает со своим братом, он сам увлечен Марией, но, тем не менее, коли надо, то надо. В этом смысле тоже характерно, что он легко забывает свое увлечение ради долга. Но тут происходит одно событие, которое, возможно, произошло и не без, ну, некоторого желания самой Марии Мещерской. На балу 18 апреля 1866 года, то есть ровно практически через год после смерти брата, вальсируя, как всегда, с дрожащим сердцем с Марией Мещерской, Александр III слышит от нее, что князь Витгенштейн решился просить ее руки. Александр потрясен. Его вот такое платоническое и, можно сказать, легко отгоняемое чувство заменяется страстью, замещается страстью. Он записывает свой дневник. «Что со мною было, когда я видел милую М.Э. под руку с Витгенштейном? Я не могу пересказать, я был готов на все, только чтобы помешать этому браку. Но Бог с нею, пусть она будет счастлива, когда другого жениха ей отыскать трудно. Может быть, со временем свыкнусь с этой мыслью, но все-таки буду всегда сожалеть, что она мне не принадлежала хоть на час. Прощайте, Дусенька». Но дальше больше. Его мечты, его страдания все более распаляются. Опытная, наверное, или просто талантливая в вопросах сердца, Машенька Мещерская нанесла удар в самое сердце. Он дальше записывает дневник уже в один из последующих дней. «Что бы я дал за один поцелуй от нее? Были минуты, когда было недалеко до этого, но все-таки было нельзя, потому что или А.В., или Владимир, брат, были там, хотя и А.В. – это Александра Жуковская, хотя и не видели, и не слышали, что мы делали. Когда мы христосовались, то эта минута была для меня каким-то сном, когда я прикасался к ее губам, почти к самым губам. Мне теперь мало видится только с М.Э., что прежде уже для меня было счастьем. Я чувствую, что теперь это меня не насыщает, и мне надо больше. Но что это больше?» Очевидно, что это страсть, уже физическая страсть, которую молодой человек не сознает вполне из-за своей детской наивности, но которая абсолютно овладевает им. Ему 21 год, это, понятно, время мощнейшей телесной страстности. И он приходит к выводу, который раньше для него был невозможен. Он знает, что его ждет принцесса Дагмара. Он готов подчиниться воле родителей. Был, но не сейчас. Страсть начинает его снедать. Он записывает свой дневник. «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжелого положения и, если будет возможность, жениться на милой М.Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Дагмар, которую я не могу любить и не хочу. Ах, если бы все, о чем я теперь так много думаю, могло бы осуществиться. Я не смею надеяться на Бога в этом деле, но, может быть, и удастся». Это очень характерное чувство верующей души, что он понимает, что это, в общем, греховное желание, ну, из политических соображений, да, наверное, из соображений почтения к родителям, но он мечтает только об этом. «Может быть, продолжает он, будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте. Я слишком мало ценю людей. Мне страшно доедает все, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как М.Э. Это будет страшный переворот в моей жизни. Но если Бог поможет, то все может быть. Я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей. Вот мысли, которые теперь меня все больше занимают, и все, что я желаю. Несносно, что поездка в Данию на носу и преследует меня, как кошмар. Надо еще добавить, что в эти дни, проведав об увлечении, а уже весь двор, естественно, говорил, что наследник влюблен в Марию Мещерскую, об этом вышла статья в одной из парижских газет, и она была перепечатана газетами во всем мире, что все знали, что он фактически помолвлен с Дагмар, хотя формально помолвки не было, оказывается, у него роман. И это, конечно, дошло до родителей Дагмары, и король Кристиан пишет Александру II, слушай, это правда, что пишут в газетах и присылает ему вырезку даже. Вот, император вне себя. Одновременно его лучший друг Владимир Мещерский, тот самый Вово, которому около 30 лет, он постарше и разбирается в женщинах лучше, уверяет его, что Дусенька, которая, кстати говоря, его дальняя родственница, она холодная эгоистка и его не любит. Ей просто нравится, что в нее влюблен цесаревич. И она наслаждается этим, ну а уж как дальше сложится, если вдруг он бросит престол и женится на ней, ну, понятно, она из, в общем, почти нищей фрейлины. Конечно, ей придется покинуть Россию, им придется покинуть Россию, но она станет богатой и счастливой женщиной. Хотя, как говорится, я думаю, так далеко, скорее всего, она и не думала. 17 мая 1766 года Александр записывает дневник. «Я каждый вечер молю Бога, чтобы он помог мне отказаться от престола, если возможно, и устроить счастье мое с милой Дусенькой. Меня мучит одно – это то, что я боюсь очень за М.Э., что когда наступит решительная минута, она откажется от меня, и тогда все пропало. Ни престола, ни Дусеньки. Это я уже говорю от себя. Я непременно должен с ней переговорить об этом, и как можно скорее, чтобы ее не застали врасплох, хотя я уверен, что она готова за меня выйти замуж. Но Бог один знает, что у нее на сердце. Не хочу больше об этом». Вы видите, что он страстно влюблен, он отказывается от престола, он критически относится, может, даже слишком критически относится к себе, как к возможному императору, видит свои недостатки и хочет отдать престол кому угодно. Но, прочтя письмо короля Кристиана 18 мая 1966 года вечером, Александр II приглашает к себе цесаревича и сообщает ему о письме датского короля и о том, что король Кристиан интересуется, правда ли, что у Александра роман с Мещерской. Александр ушел от прямого ответа, но сказал, что сейчас не желает ехать в Данию и совсем не хочет жениться на Дагмаре. «Что же мешает тебе ехать в Данию?» – спрашивает Александр Николаевич. «Уж не любовь ли к Мещерской?» «Ну, пойди подумай». 19 мая новый разговор, о котором записывает сам Александр Александрович. «Я остался с папа один. Он у меня спросил, подумал ли я о вчерашнем, и на что я решился. Я отвечал, что решительно не могу ехать в Данию. Тогда папа спросил у меня, что мне мешает ехать. Я отвечал, что чувствую, что не могу любить ее, и поэтому не хочу ехать». Ее это, естественно, Дагмару. «Папа сам сказал, что, наверное, твои чувства к М.Э. мешают ехать. Я хотел молчать, но папа заставил меня сказать. Тогда папа рассердился и сказал мне, что же ты хочешь, чтобы я так и написал в Данию, что все, что написано в газетах, правда, и поэтому ты не приедешь?» Я отвечал, конечно, я этого не желаю. Тогда я решился высказать все, что у меня было на душе, и сказал о том, что я решил отказаться от престола, потому что чувствую себя неспособным. Папа окончательно рассердился на меня и сказал: «Что же ты думаешь, что я по своей охоте на этом месте? Разве ты так должен смотреть на свое призвание? Ты, я вижу, не знаешь сам, что говоришь. Ты с ума сошел». В этом разговоре очень характерное слово, я думаю, искреннее слово Александра II, что русские цари считали, что это их долг, а не их удовольствие править Россией. Так считал, по крайней мере, даже Павел Петрович, потом Александр I, безусловно, Николай I и Александр II. Это именно установка, которая отличает их от нынешних российских примитивных властолюбцев. Продолжаем цитирование дневника. И потом прибавил: «Если это так, то знай, что я сначала говорил с тобой как с другом, а теперь приказываю ехать в Данию, и ты поедешь, а княжну Мещерскую я отошлю. Папа сказал мне: убирайся вон, я с тобой говорить не хочу. С тем я и вышел, но что происходило у меня в груди, этого описать нельзя. Грусть, тоска, раскаяние». Александр соглашается расстаться с Эме и ехать в Данию. Свою страсть он готов подавить ради послушания отцу. Государь был доволен решением сына и дружески добавил, что он сам был совершенно в том же положении перед тем, как жениться. Он тоже любил и хотел тоже отказаться от престола, но все вышло к лучшему. Мы не знаем, знал ли сын о юношеском увлечении своего отца Ольгой Калиновской, роман 1837 года, польской аристократкой, но, как бы там ни было, он решает ехать, корабль уже готов, и в самый день отъезда, как это удивительно иногда бывает, а может быть и совсем не удивительно, может, все было подстроено, в самый день отъезда он случайно в лицейском корпусе, который в то время использовался как корпус, где жили фрейлины, встречает свою МЭ, свою душеньку. И, как ни странно, оказывается рядом пустая комната. И уж кто кого в нее увлек, мы не знаем, но они, как пишет цесаревич, бросились друг другу объятия, не могли остановить поцелуев. Что уж было в этой комнате, мы никогда, наверное, не узнаем. Но это уже был последний момент. Через несколько, буквально через несколько часов, ему надо было уплывать. Это было прощание. И уже с дороги, и вот это важно для нас, потому что все, что было до этого, если мы бы на этом поставили точку, ну, это было бы просто копание в белье молодых людей. А вот то, что сейчас, это уже важно, и это помогает нам понять будущее. С дороги он пишет отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Мини». Так в семье Романовых звали Дагмару, и потому что она Мария, первое имя, и потому что она маленькая. Тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни. Я не знаю ее чувства ко мне, и это меня мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы он благословил меня и устроил мое счастье». Еще за 10 дней до этого письма он готов отказаться от престола и уверяет, что он ни к чему не годный будет монарх. Теперь он хочет полюбить Минни, и, естественно, он уже забыл свою Марию Илимовну, свою душеньку Мещерскую, а между тем Мещерской суждена была короткая и трагическая судьба. Мать обещала ей не обижать его любовь, ее не прогнали с позором из фрейлин, но отослали в Париж, якобы к тетке. Там и она была выдана замуж против воли за князя Павла Павловича Демидова Сан-Донато. богатого человека, известного своими сомнительными похождениями. В браке она была глубоко несчастна. Уже беременная поехала в театр, где была страшно напугана мужем, который стал ради того, чтобы ее напугать, стрелять прямо в театре из пистолета, милая шутка. И роды начались прежде времени, и родив сына Элима, вполне здорового, который прожил долгую жизнь в эмиграции, потом она умерла 26 июня 1868 года. Но это уже совершенно не волновало Александра Александровича. Он абсолютно, мгновенно, после своей страстной любви к душеньке, переключается на принцессу Дагмару, которую любит тоже очень сильно, очень страстно и мгновенно. Это говорит, наверное, о неглубоком характере Александра Третьего и о его управляемости, в данном случае управляемости отцом. Ему сказано, как надо, и он делает то, что надо, после некоторых колебаний, конечно, смущений, не холодным умом, он полон чувств, но он, с одной стороны, знает чувство долга, с другой стороны, он не творец, а исполнитель. Ему нужен тот, кто указывает ему, как жить. Кстати говоря, и в своей милой Мине он почувствовал женщину, почувствовал человека, который тоже его во многом может в жизни направлять. Мине была очень волевой, умной и сильной женщиной. И такой Мария Фёдоровна, императрица, оставалась до последних лет своей жизни. Уже 11 июня 1966 года Александр Александрович, естественно, находясь неделю при дворе датского короля, предлагает руку и сердце принцессе Дагмаре. Сам он в своем дневнике так пишет. Сначала осмотрел, она его пригласила, значит, он никак не решался, он человек еще и довольно робкий, по крайней мере, в делах любовных очень робкий, в других, как мы скоро узнаем, не робкий, но здесь он робкий человек. И он сначала не решался, никак не мог решиться сделать предложение, не знал о чувствах Дагмара, не догадывался о них. Все его родственники датские, будущие, подталкивали к решительному шагу, но и в итоге пришлось самой принцессе Дагмаре практически повторить то, ну, видимо, все девушки поступают более-менее одинаково в данной ситуации, повторить то, что сделала Маша Мещерская. Она его пригласила в свои комнаты. Конечно, там были какие-то ее родственники, ее младший брат и сестра Кира, но сестра и брат, видимо, по договоренности очень быстро удалились, они остались вдвоем. Сначала осмотрел всю ее комнату, потом она показала все вещи от Никсы, то есть то, что ей дарил его Александр, старший брат, его письма и карточки. Осмотрев все, мы начали перебирать все альбомы с фотографиями. Пока я смотрел альбомы, мои мысли были совсем не об них. Я только и думал, как бы решиться начать с Мини мой разговор. Но вот уже все альбомы пересмотрены, мои руки начинают дрожать. Я чувствую страшное волнение. Мини мне предлагает прочесть письмо Никсы. Тогда я решаюсь начать и сказал ей: «Говорил ли вам король о моем предложении и о моем разговоре?» Она меня спрашивает: «О каком разговоре?» Тогда я сказал, что прошу ее руки. Она бросилась ко мне обнимать меня. Я сидел на углу дивана, а она на ручке. Я спросил ее, может ли она любить еще после моего милого брата. Она отвечала, что никого, кроме его любимого брата. И снова крепко меня поцеловала. Слезы брызнули у меня и у нее. Потом я ей сказал, что милый Никса много помог нам в этом деле. И что теперь, конечно, он горячо молится о нашем счастье. Говорили много о брате, о его кончине и о последних днях его жизни в Ницце. О том же он пишет и отцу, Александру II. «Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках, Я только и думал, как бы приступить с моей просьбой. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Мини бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог так же удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы с меня так и текли. Я ее спросил, может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса. Она мне отвечала, что никого, кроме его брата. И снова мы крепко обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и о его кончине. Потом пришла королева, король и братья, все обнимали нас и поздравляли. У всех были слезы на глазах. 17-29 по новому стилю июня 66 года, то есть ну, практически точно через месяц после страстных объятий с княжной Мещерской в пустой комнате лицейского корпуса, а была объявлена помолвка в Копенгагене принцессы Марии Дагмары и великого князя и царевича Александра Александровича. Опять же, мы видим, как легко Александр изменил сам себе, как легко он исполнил то, что надо было исполнить по долгу, и исполнил не с чувством тягостной необходимости, что еще можно было бы понять, а великой радости, с постоянными слезами, с восторгами, с милой Минни, и все прекрасно. Мы видим, что в этом взрослом человеке, конечно, много от дитя, сам тон его писем, я их специально читал, это тон писем, в общем, ребенка, ну, подростка, скажем так. И, с другой стороны, это как-то не странно, потому что все думают иначе, это неосновательность Александра, что он флюиден, он легко меняет и свои взгляды, и свои принципы, и свою любовь, и убеждает себя мгновенно в том, что именно это и есть любовь. Вот такова особенность его психики, и именно поэтому я позволил себе так уйти в его роман. Все произошло очень быстро. Александр хотел жениться. Видимо, его желание быть мужем, оно было велико. В середине сентября 66 года Дагмара прибыла в Кронштадт. Характерно, что в 2006 году, то есть на круглую дату, тело Дагмары, Марии Фёдоровны, императрицы, вновь прибыло в Кронштадт для того, чтобы вечно покоиться в Петропавловском соборе. Я помню ту встречу, я был на ней в 2006 году. По поводу приезда Дагмары Тютчев написал слабое стихотворение «Небо бледно-голубое», где употребляет совершенно невозможное сочетание «Дагмарина неделя». Все вокруг в восторге, молодая принцесса всех очаровала, действительно была очаровательна, умна, красива, обходительна, исключительно элегантна, и при этом, как настоящая коронованная особа, совершенно проста в обращении. Особенностью Дагмары было то, что она в беседе с любым могла показать ему, что это ее личное отношение к нему, что это не формальные 2-3 слова, сказанные, ну, по необходимости протокола, а это личное отношение к этому человеку. Это абсолютно пленяло всех вокруг нее и сделало ее, по большому счету, кумиром русского придворного общества, ну, кроме некоторых недоброжелателей, кстати, очень большими недоброжелателями Александра и Дагмары стал его несостоявшийся преемник на троне князь Владимир Александрович, следующий брат, и его супруга, которая возненавидела Дагмару невероятно, ибо соперничала, пыталась соперничать с ней. Ну, как бы там ни было, 12-24 октября Дагмара переходит в православие. До этого она еще, когда познакомилась с Николаем Александровичем, тщательно изучала православную догматику, и как, в сущности, все европейские принцессы и Мария Александровна и вот теперь Мария Федоровна, когда она перешла в православие, она получила имя Марии Федоровны, они все знали догматику православную и обряд намного лучше своих православных от рождения мужей. Венчание догмары Марии Федоровны, теперь будем называть ее так, и цесаревича Александра Александровича состоялось 28 октября, 9 ноября 1966 года в церкви Зимнего дворца. Аккуратно записывая свои чувства после первой брачной ночи, на следующий день Александр Александрович ничего нехорошего не пишет, не думайте, но пишет тоже очень характерную фразу. «Такое приятное и вместе с тем необыкновенное чувство думать, что, наконец, я женат, и самый главный шаг в жизни сделан». Ну, я бы сказал, для вот молодого человека, да, 21 года, это, ну, немножко суховато, не правда ли? «Через несколько недель после брака Бог дарует мне любить мою любимую женушку все сильнее. Я часто чувствую, что я недостоин ее, но даже если это так, я буду делать все, чтобы стать ее достойным». И действительно, он верно любил ее всю жизнь, он никогда ей не изменял, и она ему, видимо, тоже никогда не изменяла, ничего об этом не известно. Это была прекрасная и редкая пара вообще среди правящих домов Европы того времени, а уж тем более в России, где, как вы помните, Александр Николаевич и его братья, и Николай Палыч, его отец, да и в молодости Александр Палыч, все просто тонули в романах и часто оказывались в ужасных из-за этого ситуациях или ввергали в них своих жен. Здесь же была любовь до последнего вздоха, то есть приняв позицию, что теперь я, слава богу, муж и семья создана, этой идее был предан Александр до последнего вздоха. Да, замечу сразу, что то же самое и у Марии Федоровны. Когда Александр умирал в 1964 году в Ливадии от тяжелейшего нефрита, его голову держала на своих руках его Мини, и даже после его смерти она не могла поверить в это и долго не могла убрать своих рук из-под его отяжелевшей головы. Вот, собственно говоря, это был удивительный брак. В этом браке им были даны 6 детей: Николай, будущий император, Александр, Георгий, Михаил, Ксения и Ольга. Единственный Александр, второй сын, умер через год после рождения, остальные дожили до взрослых лет. Великая княгиня Ольга умерла только в 1960 году. Опять же, это очень важный момент нам, не просто такой сентиментальной семейной хроники, а чтобы понять, что раз приняв некую идею как свою и легко отбросив все предшествующее, как роман с Марией Мещерской, и забыв об этом абсолютно, Александр Александрович готов был следовать своим новым идеям, если они, опять же, убедительно не были бы вытеснены кем-то другим, до конца. В этом смысле он был человек очень определенный. Он мог сменить идею, если его в этом убедят, но если никто не сможет убедить вновь, он будет следовать новой идее до конца своих дней. Так же было и в идее брака. Как замечает Александр Корнилов, и совершенно справедливо, до 1865 года никаких мер к тому, чтобы подготовить его к делу правления великой страной, принимаемо не было, и только когда умер старший его брат, стали заботиться о том, чтобы расширить полученное им до тех пор образование. И действительно, к Александру Александровичу были призваны лучшие профессора того времени либерального направления, светило русской культуры. Историю ему читал Сергей Михайлович Соловьев, в 65-66 годах, потом Бестужев Рюмин, право читал Константин Петрович Победоносцев, и мы не должны вздрагивать при произнесении этого имени. О Победоносцеве будет особый разговор, я думаю, даже особая лекция. Но сейчас мы должны иметь в виду, что когда отбирали родители уже к женатому наследнику преподавателей, то на Победоносцеве они остановились совершенно не случайно. Два историка, Соловьёв и Бестужин и Рюмин, представляли две разные школы исторические. Системная школа Соловьёва и персоналистическая школа Бестужева и Рюмина. И как раз очень удачно, что и тот, и другой читали лекции наследнику. Он стал, кстати, большим поклонником истории, создал императорское историческое общество, которое существует и сейчас, было возрождено после конца очевидной большевистской диктатуры. И в этом смысле он любил историю всю жизнь. Что касается Победоносцева, который стал совершенно особым человеком в жизни Александра Александровича и фактически наполнил его собой и сделал его исполнителем своей воли, своего видения, убедив, что это его видение. Его легко было убедить. Александр II его легко убедил, что он любит принцессу Дагмару, а не Душеньку. Так же и тут. Константин Петрович Победоносцев его легко убедил в своих взглядах и сделал носителем и исполнителем своих идей. И мы еще будем узнавать, какие это идеи. Мы знаем, что они консервативные, но, видит Бог, он достоин того, чтобы о нем говорить больше, потому что это был внутренний огонь всего царствования Александра III. Но тогда никто так не думал. Победоносцев считался одним из авторов судебной реформы, которая в то время только-только проводилась. Он был приглашен еще к Николаю Александровичу в 1963 году, кстати говоря, по рекомендации их воспитателей, именно как либерал. Корнилов о нем пишет: несомненно, Победоносцев был одним из самых блестящих русских профессоров-цивилистов. Его курс гражданского права признается и до сих пор одним из классических пособий этого рода. Не надо забывать, что в 1959 году Победоносцев, многие этого не знают, публикует статью в «Герценовских голосах из России», то есть в запрещенном в России эмигрантском издании, в которой он резко критикует существующую отечественную судебную систему, заявляет о гласности как об основном лекарстве, с помощью которого можно вылечить главные болезни российской бюрократии – малокомпетентность и безответственность. 1959 год – это когда еще нету реформы в России законодательства, она будет в 64-м, ее только начинали готовить, и Победоносцев, можно сказать, был одним из первых ее сторонников решительных. Так что его в 61-м году приглашают по рекомендации графа Строганова к Николаю Александровичу именно как большого либерала на грани легальности, потому что он печатается у Герцена, хотя, естественно, колокол Герцена и голоса из России читает весь двор в России, но, тем не менее, формально это нарушение постановления Российской империи, что читают эмигрантские и запрещенные материалы, которые изымались при попытке ввоза в Россию. Но так тогда была на такой высоте идея реформ, идея нового, что достаточно консервативный граф Строганов рекомендует именно Победоносцева. В 1959 году же Победоносцев защищает диссертацию к реформе гражданского судопроизводства, характерное название магистерской диссертации. И в 1960 году избирается профессором Московского университета по кафедре гражданского права. Главный его курс, курс гражданского права, выдержал 5 изданий и стал настольной книгой для нескольких поколений русских юристов далеко не только консервативного направления. Как я говорил, что в своей книге о Александре III Валентина Григорьевна Чернуха именует его, Победоносцева, вице-императором и премьер-министром Александра III. Это так. Фактически, в Фактически ограниченная монархия была введена при Александре III, как ни странно, но ограничивал монархию не парламент и не выборные от земств, а ограничивали монархию два человека – Константин Петрович Победоносцев и императрица Мария Федоровна. Однако вернемся к образованию. Лекции по истории русской словесности читал Александру Александровичу Федор Иванович Буслаев, профессор Московского университета, академик, исследователь русского языка, древнерусской литературы и фольклора. «Основы государственного устройства» читал блестящий и мудрейший Модест Андреевич Корф. По земским делам, которые надо было понять, что такое земство, его учителем был старый земец, первый председатель Новогородской земской управы, архангельский губернатор Николай Александрович Качалов. Позднее он стал директором департамента таможенных сборов. Интересно, что его усадьба Хвалевская в Белозерском уезде Новогородской губернии в 2009 году вернулась семье Качаловых, они ее выкупили, реституции не было, но семья Качаловых из-за границы выкупила свою усадьбу, и теперь она усадьба их семьи. Но вот царевич очень скоро приобрел репутацию скромного человека, который замкнулся в частной жизни. Хороший семьянин, увлекавшийся музыкой и русской историей, он из соображений безопасности, были же покушения на его отца, жил в Гатчине, где для личных покоев избрал самые скромные комнаты, на что жаловалась подруга Мария Федоровна. Вот здесь Александр III был непримирим, и в этом Мария Федоровна, самая элегантная женщина Европы, была вынуждена его терпеть. Он одевался очень неряшливо, грубо. Он любил жить в самых неуютных комнатах, это был верхний этаж дворца. Он утром сам вставал, сам варил себе кофе и садился за работу. Не любил балов, Амини очень любила балы, не любил балов, не любил большого количества слуг, потом он их уменьшил раза в 4 количества. Жил очень такой скромной жизнью. Не любил никаких украшений и драгоценностей, приезжая в Петербург, останавливался в Анечковом дворце. В 67-68 году ему выпало первое важное дело – это борьба с голодом. К сожалению, в России голод – это довольно регулярная вещь, и голод начался в 1867 году, и неурожай вызвал очень большие страдания в ряде губерний. Князь Адоевский в своих дневниках успел записать, успел, потому что он скоро умрет. Беспокойство от слухов о неурожае. Седует на дозволение вывозить хлеб за границу, на пустоту хлебных магазинов и на непринятие мер для продовольствия. Голод, голод даже в Рыбинске, в Орловской губернии, когда в Курской не знают, куда девать хлеб. Общее негодование на отсутствие распоряжений внутренних дел, то есть на действия Валуева. И вот 23 января 68 года был опубликован рескрипт на имя цесаревича о создании комиссии для сбора пожертвований на покупку хлеба и его распространение. В этом рескрипте говорилось: «Поручая вашему императорскому высочеству почетное председательство воной, нам отрадно видеть в искренности и теплоте принимаемого вами утердечного участия залог успешного достижения предполагаемой благотворительной цели». Действительно, еще одно качество Александра Александровича – это сердечное чувство к простым людям. Простых людей он любил, о них заботился, о них переживал, мы это увидим из его государственной деятельности впоследствии, о том же говорил и Мини, и идея, которую, конечно, не сам император царевич разработал, но ему ее подсказали, что надо не раздавать хлеб, а надо перевозить хлеб для продажи в голодные губернии, покупая его в богатых губерниях, и тем самым снижая цены на хлеб. Вот это было сделано, для этого Александр II тайком передал в комитет 1 000 000 рублей, потом эти деньги вернули, и таким образом с голодом удалось справиться. И вот это показало такую широту души в этом смысле и заботливость Александра, будущего Александра III. Но, с другой стороны, в это же время проявилась еще одна черта. Любовь к простым людям была соединена у Александра с абсолютным равнодушием к человеку, его чести и достоинству. Никакой щепетильности в этом у Александра не было. В отличие, кстати, от Николая Александровича, щепетильность в отношении людей, в котором была замечена очень рано. Я имею в виду Николая Александровича, его брата. Произошло следующее событие, которое на самом деле мало когда рассказывается, которое наложило отпечаток в духовном плане на цесаревича и, я думаю, в какой-то степени на его правление. Дело в том, что одним из дел, к которому приставил его отец, это было дело военной реформы. Александр любил армию, любил войну, любил, естественно, всякие, как всякий мальчишка любит, игрушки, пушки, винтовки, и вот ему Александр Николаевич поручил, ну, заниматься и благотворительствовать, помогать тем людям, которые являются разработчиками новой военной техники. Одним из таких разработчиков был капитан Карл Иванович Гуниус, азейский дворянин, возможно, шведского даже происхождения, начальник патронного завода. Он специально поехал в Соединенные Штаты вместе с подполковником Горловым изучать производство нового оружия в Соединенных Штатах, в том числе и винтовки Бердана. И они, Горлов и Гуниус, сделали усовершенствованную, приспособленную для русской армии, значит, вариант винтовки Бердана, той самой известной Берданки, которая в России будет называться винтовкой Горлова Гуниуса. И вот эту новую усовершенствованную винтовку Карл Иванович Гуниус принес во время аудиенции Александру и показывал, что она из себя представляет и что ее производство надо наладить в России. Александр не понял смысла усовершенствований, обругал этого Карла Ивановича Гуниуса, сказал, что все это, в общем-то, одни мнения, что на самом деле эта винтовка ничего из себя хорошего не представляет. Надо сказать, что Карл Гуниус был еще и изобретателем первого русского пулемета, то есть он был прекрасным технологом. Но тут он получил такой холодный душ. Будучи верноподданным человеком, но в то же время человеком, уважающим самого себя, и старше Александра на 8 лет, Карл Иванович сказал, что вы скоропалительны, Ваше Величество, в оценке этого оружия, вы не правы, эта винтовка по таким-то показателям очень будет полезна, что в будущем оказалось абсолютной правдой. Великий князь пришел в бешенство от того, что молодой офицер смеет с ним спорить, и нецензурно его обругал, а Гуниус, вместо того, чтобы просить прощения, немедленно вышел и прислал цесаревичу письмо, в котором требовал, чтобы он извинился перед ним, пригрозив, что если через 24 часа извинений не будет, он, Гуниус, застрелится. Цесаревич не извинился, и капитан сдержал свое слово. Александр II был невероятно разозлен хамством, грубостью и, в общем, жестокостью своего сына. И когда он добился, чтобы лютеранский епископ позволил хоронить Гуниуса на кладбище, а не за его оградой, и приказал сыну сопровождать до могилы гроб капитана, которого он фактически убил. Князь Петр Кропоткин в своих записках революционера, не упоминая и по имени Гуниуса, так пишет об этом. «Я знал в Петербурге офицера, шведа, по происхождению, которого командировали в Соединенные Штаты заказать ружья для русской армии. Во время аудиенции царевич дал полный простор своему характеру и стал грубо говорить с офицером. Тот, вероятно, ответил с достоинством. Тогда великий князь пришел в настоящее бешенство и обругал офицера скверными словами. Офицер принадлежал к тому типу вполне верноподданных людей, держащихся, однако, с достоинством, какой часто встречается среди шведских дворян в России. Он немедленно ушел и послал цесаревичу письмо, в котором требовал, чтобы Александр Александрович извинился. Офицер напишет также, что если через 24 часа извинений не будет, то он застрелится. Александр Александрович не извинился, и офицер сдержал свое слово. Я видел этого офицера у моего близкого друга в тот день. Он ежеминутно ждал, что прибудут извинения. На другой день его не было в живых. Александр II, разгневавшись на сына, приказал ему идти за гробом офицера. Думается, именно эти черты характера Александра III прежде всего сказались в его отношениях с зависимыми от него людьми. Поэтому он не принял всерьез угрозу офицера. Цесаревич, видимо, уже привык в тот период к иным понятиям о чести и достоинстве в своем окружении. Вот таков рассказ. Эта грубость была свойственна ему и впредь. Скажем, уже став императором, по рассказу Александра Михайловича, великого князя Александра Михайловича, на большом обеде в Зимнем дворце, сидя за столом напротив царя, австрийский посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос. Царь делал вид, что не замечает его раздраженного тона. Посол разгорячился и даже намекнул на возможность, что Австрия мобилизует 2 или 3 корпуса. Не изменяя своего полунаслежливого выражения, император Александр III взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата. «Вот что я сделаю с вашими 2 или 3 мобилизованными корпусами», – спокойно сказал царь. Понятно, что министр иностранных дел и все присутствующие были в ужасе от такого хамского поступка, ведь не забудем, что посол – это лицо императора австрийского. То есть это было оскорбление, нанесено императору Австрии. Ни один, конечно, приличный монарх такой себе не мог бы позволить, тем более со своим союзником. Но Александр вот мог такие вещи себе позволять. В более мелких вопросах он был тоже груб. Например, когда ему надоедал бал, он, конечно, не говорил гостям, что уходите. До такого все-таки он не доходил. Но он поднимался на хор и говорил музыкантам прекратить играть и уходить отдыхать. Ну, когда музыка прекращалась, естественно, люди... И гасил свет при этом большой. Люди расходились. Поэтому постепенно балы в Зимнем дворце прекратились, и давалось только 4 балла в год, к чему Александр III был очень рад, балов он не любил. Как оценивает английский ученый в энциклопедии «Британика» Уоллес Дональд Маккензи, это издание 1911 года, 11-е издание «Британики», так он оценивает тип Александра. По характеру Александр III мало походил на своего мягкосердечного либерального отца и еще меньше на своего утонченного, философствующего, сентиментального, рыцарственного, но хитрого двоюродного дедушку императора Александра I. Несмотря на энтузиазм музыканта-любителя и покровителя балета, Александру недоставало утонченности и элегантности. Действительно, ему скорее нравилась идея быть таким же грубым, как некоторые из его подданных. И в его прямых резких манерах иногда чувствовался привкус грубости, в то время как прямой, неприкрашенный метод самовыражения хорошо гармонировал с его грубоватыми, неподвижными чертами лица и несколько вялыми движениями. Его образование не было таким, какое могло бы смягчить эти особенности. Император Александр был жесток, и когда были арестованы готовившие на него покушение 1-13 марта 1987 года заговорщики, он распорядился их судить и повесить. Они не совершили покушение, они только готовили его, но указание о смертной казни было дано Александром без труда. Они были повешены в Петропавловской крепости 8-20 мая 1987 года. Одним из них был Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова Ленина, а в числе приговоренных большим сроком их сестра Анна Ульянова. Так что это решение Александра связалось с судьбой России крепким узлом. Ульянов младший, Владимир пошел действительно другим путем и просто разрушил русское государство. А помиловать-то можно было, тем более, что не помиловать, но смягчить сроки, тем более, что мать Александра и Владимира просила императора в личном письме, убеждая, что Александр не хотел быть цареубийцей, что он не мог быть в таком заговоре. Конечно, она ошибалась. И Александр, я имею в виду Александр III, сказал в сердцах, хорошо же она знает своего сына, но никакой милости он не проявил. Правда, когда на следующий год в Барках произошла вот эта известная катастрофа, крушение поезда, он приказал не рассматривать версию о покушении. Возможно, в его голове некоторое ощущение неправильности его скоропалительного решения после попытки покушения 1987 года все же привело к более мягкому решению. Хотя будущий военный министр Сухомлинов, прокурор судебной палаты Муравьев, великий князь Александр Михайлович и другие информированные персоны утверждали, что это покушение. Вообще, до коронации о нем ходил слух как о либеральном человеке. Его считали продолжением своего погибшего, умершего брата старшего и своего отца. Именно поэтому его так приветствовал, скажем, Ларис Меликов. Он думал, что это человек либеральных взглядов. Понятно, что после того, как он стал царем, все это быстро исчезло. Было известно, что он не любил возвращаться в Россию из Дании, куда они с Мини ездили каждый год и до того, как Александр стал императором, и после этого. Как-то в замке Бернсторф в Дании часто летом собирались все родственники, и наследник британского престола, и другие коронованные особы. Там было весело, легко, там не надо было применять крайних мер безопасности, и Александру там очень нравилось. И как-то раз, как вспоминает Александра, жена наследника британского престола Эдуарда VII, как-то раз, уезжая обратно в Петербург, Александр Александрович бросил такую фразу: «Ну вот, здесь жизнь, а в России опять возвращаться в тюрьму». Правда ли сказал эти слова Александр Александрович, или это некая фантазия Александры, мы не знаем. Особое отношение у Александра II сложилось к войне. Как любой мальчишка, он любил, как я уже говорил, оружие, всякие построения, вообще армию с ее блестящей стороны. Но отец распорядился, чтобы он уже взрослый мужчина принял участие в Балканской войне 1977-1978 годов, тем более, что он горячо сочувствовал братьям славянам, хотел им помочь, агитировал именно за то, что надо применить силу, чтобы освободить их от турок, и он уже в чине генерала от инфантерии и одновременно генерала от кавалерии командовал восточным рущукским отрядом Дунайской армии, которые составляли 12-й и 13-й корпуса. Он оставил много писем своей жене, своим близким, кто-то рассказывал о войне, и надо сказать, что особенно после Плевны, после поражения под Плевной первого, в письмах Александра ужас. Ужас от войны. Александр возненавидел войну. Он увидел ее кошмарную изнанку, кровь, гибель людей, страдания раненых, тяжелая болезнь и смерть массы гражданских и военных людей от эпидемий, которые неразрывны были с войной. Он был хорошим генералом, хотя он никогда не садился на лошадь, он боялся верховой езды, боялся лошадей, как наездник, и даже боялся ездить в экипаже, но тут он себя иногда брал в руки. Но, как бы там ни было, он был хорошим генералом, его ценили, и он позже признавал Сергею Юрьевичу Витте: «Я рад, что был на войне, и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной. И после этого я думаю, что всякий человек сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которым Богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны. Конечно, если его правителя не вынудят к войне его противники, тогда грех, проклятие и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал». Он видел, что и на войне происходит корыстное разграбление казны. Он пишет жене 9 января 1978 года из Ставки, кстати говоря, в этом письме проявляется и его закоренелый антисемитизм, тоже особенность Александра III, тоже воспитанная в нем, ну, скажем уж, сразу Победоносцевым, который не был совершенно у его отца Александра II. Вот же он пишет: «Что за беспорядок в тылу армии? Это себе представить нельзя. Интендантство продолжает бездействовать. Товарищество жидов продолжает грабить казну самым бесцеремонным образом. И, несмотря на это, мы все-таки ничего не получаем и ничего к нам не подвозят. Ужасы лазаретов, которые он посещал и о которых он оставил много красочных описаний, смерть его близкого родственника, герцога Лихтенбергского, убитого в его отряде пулей в лоб, все это вместе сделало его лютым ненавистником войны, всего военного, как блестящего. То есть он развивал армию, развивал флот, но только ради того, чтобы войны не было. Поэтому ему присвоен титул после смерти был миротворца, что действительно в его годы его правления, в эти 13 лет его правления, России не было ни одной маломальски крупной войны, а могли бы быть несколько. Одна на Балканах, когда он как раз скрутил узлом вилку и бросил послу, а другая с Великобританией в Афганистане. Но тоже все удалось закончить миром, но об этом, естественно, позже. Необходимо сказать, что на Александра III огромное негативное влияние имела личная жизнь его отца. Александр, как и его брат Николай, как и практически все дети, очень любил мать, милую, нежную Марию Александровну. Когда уже умирал Николай, буквально он вышел из забытья, в Ницце приехала мать, и он, как всегда, расцеловал все ее пальцы по очереди. Это были нежнейшие чувства детей к матери и матери к детям. Естественно, отец тоже любил детей, но, любя детей, он не ограничивал себя ни в чем в своей мужской жизни. Он одну за другой менял любовниц, и как раз сразу же после смерти Николая Александровича он сходится, и уже совсем как с женой, с княжной Екатериной Долгоруковой, и начинает жить с ней одновременно, живя и с Марией Александровной в одном зимнем дворце. Причем княгиня Долгорукова, как я уже вам рассказывал, жила прямо под его покоями, и их комнаты соединял лифт. О княгине Екатерине Долгоруковой мы уже говорили немало, но я приведу еще одно свидетельство. Это свидетельство Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича, младшего брата Александра Александровича. Эта женщина, которая уже 14 лет занимает столь завидное положение, то есть это 80-й год, значит, соответственно, это 66-й год, да, начало этого завидного положения, была представлена нам как член семьи с ее 3 детьми. И это так грустно, что я просто не могу найти слова, чтобы выразить мое огорчение. Она является на все семейные ужины, официальные или частные, а также присутствует на церковных службах, в придворной церкви, со всем двором. Мы должны принимать ее, а также делать ей визиты. И так как ее влияние растет с каждым днем, просто невозможно предсказать, куда это все приведет. А так как княгиня весьма невоспитана, и нет у нее ни такта, ни ума, вы можете легко себе представить, как всякое наше чувство, всякая священная для нас память просто топчется ногами, не щадится ничего. Огромное расхождение с отцом, огромное страдание, и Мария Федоровна, и Александр Александрович не принимали душой, хотя обязаны были принимать формально княгиню Юрьевскую, которая она, титул которой был дан Александром II, и это была мука. Для сына это была мука, и, безусловно, Мария Федоровна еще утверждала Александра, своего мужа, Александра Александровича, в том, насколько преступно ведет себя Екатерина Юрьевская и, соответственно, его отец. С одной стороны, это выразило в том, что сам Александр Александрович возненавидел всякий адюльтер и провел честную семейную жизнь до самого своего смертного одра, а с другой стороны, он возненавидел реформы отца, дело отца, потому что дело отца связывали с именем Екатерины Юрьевской, и многие считали, что она является, скорее всего, это ошибка, она является внутренним мотором его реформ, она ведет Россию к Конституции, она мечтает заменить абсолютную монархию конституционной и, в конце концов, своего сына Георгия от Александра II сделать наследником престола вместо Александра Александровича. Вот все это вместе сделало Александра Александровича ненавистником реформ отца, хотя вначале он, как вы помните, когда он пишет о покушении Каракозова, он очень положительно к этим реформам относится, но она сделала ненавистником, вот этот роман сделал Александра ненавистником всего дела отца, и, конечно, опять же, в Победоносцеве он нашел человека, который ему смог теоретически объяснить, почему отец был глубоко неправ. В книге Романовы Саймона Себак Монтефиоре, я не знаю, с чьих слов, приводятся следующие слова на странице 451. Это книга The Romanovs. После убийства его отца, after his father's assassination, он размышлял, Александр III, что женить бы его отца на Екатерине Долгоруковой породило эту трагедию. Дальше идет цитата, а я не знаю, откуда он ее взял. «Весь этот ужас взорвался и залил грязной жижей все святое. All the scum burst out and swallowed all that was holy». Ангел-хранитель отлетел, и все обернулось в угли, в золу. Я перевожу с английского. И в конце концов все это обратилось в страшное, невероятное 1 марта, то есть день убийства императора. То есть, если эта цитата верна, Александр I считал, что именно вот эта нечестивая связь, а потом нечестивая на 40-й день после смерти брошенной императрицы Марии Александровны женитьба, церковный брак на Екатерине Долгоруковой, все это вместе было причиной вот такого страшного конца императора Александра II. Как бы там ни было, это все создает определенный тип сознания, легко внушаемого, твердого в том, что ему внушили, огромного внешне, но очень детского внутренне человека. Может быть, имеет смысл сказать и завершить нашу лекцию тем портретом, который нарисовал Александр Бенуа. В своих воспоминаниях он пишет: «И тут я впервые увидал Александра III совершенно близко. это в театре, в Мариинском театре. Меня поразила его громоздкость, его тяжеловесность и, как-никак, величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то мужицкое, что было в наружности государя, знакомое мне по его официальным портретам. Один такой портрет висел в актовом зале казенной гимназии, другой в большом зале городской думы. И прямо безобразную казалась мне на этих портретах одежда, мундир государя, особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, ее грубая простота и, хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем этом забывалось, до того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых, серых, голубых глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда почувствовал о встрече наших взоров. Этот холодный стальной взгляд, в котором было что-то грозное и тревожное, производил впечатление удара. Царский взгляд. Взгляд человека, стоящего выше всех, но который несет чудовищное бремя, и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких. В последующие годы мне довелось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речи, шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей робости. В более обыденной обстановке, при посещении наших выставок, Александр III мог быть и мил, и прост, и даже уютен. Но вот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное, я бы даже сказал, странное и грозное. Император Александр III закончил свою земную жизнь очень рано, не дожив и до своего 50-летия. Ходят слухи, что он спился, это все, конечно, чепуха. В январе 1994 года, то есть в год смерти, он переболел гриппом. Результатом гриппа было воспаление легких. Теперь, когда мы все пережили ковид, удивляться в этом нет причин. В конце месяца он пошел на поправку и быстро перестал следовать назначенному терапевтом профессором Захариным режиму. Также он бросил принимать раньше положенного срока необходимые лекарства. Однако его облик говорил о том, что болезнь не уходит. Царь похудел и постарел. К лету, казалось, его состояние вернулось в норму, но в августе его скрутила резкая и сильная поясничная боль. Захарин обследовал Александра III и выявил у него признаки нефрита, а также болезнь сердца. Теперь мы знаем, что расширение предсердий – это одно из следствий нефрита. То есть, конечно, болезнь первоначальная – нефрит. В то время нефрит был практически неизлечим. Доктора сказали об этом откровенно императору. Состояние монарха пытались улучшить. В августе его отправили в Беловежскую пущу. Затем в Скриневице в Польшу. Даже в холодную погоду император продолжал охотиться, он очень любил охоту. Ему стало хуже. В один из дней при приеме ванны у него пошла горлом кровь, он потерял сознание. Он пишет своей дочери Ксении. «Чувствую себя», это 8 сентября письмо, «чувствую себя немного лучше и бодрее, но сна никакого, и это меня мучает и утомляет ужасно, до отчаяния. Здесь я почти каждый день на охоте, сижу на строгой диете, и ничего мясного, даже рыбы не дают, а вдобавок у меня такой ужасный вкус, что мне все противно, что я ем или пью». Его двоюродная сестра Ольга, королева греческая, старшая дочь Константина Николаевича, предложила Александру переехать на время на Корфу, в Монрепо, и пожить в ее дворце, чтобы поправить в сухом и теплом климате Адриатики свое здоровье. Он отправился было в Крым, чтобы оттуда выехать кораблем в Грецию, но, добравшись 21 сентября до Ливадии, слег и не мог ехать дальше. Вызванный срочно отец Иоанн Кронштадтский его исповедовал и причастил. 20 октября, 1 ноября 1994 года Александра III не стало. Он умер в Малом Ливадийском дворце. Умирая на руках жены, он перед смертью прошептал: «Даже до моей смерти я вижу ангела». В день смерти наследник престола, ставший новым русским императором Николай II, записал свой дневник. «Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого папа. Все утро мы провели наверху около него. Дыхание его было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около половины трех он причастил святых тайн, вскоре начались легкие судороги, и конец быстро настал. Так ушел из жизни тот, кто связан в России с именем контрреформ. Теперь мы понимаем его внутренний тип, внутренний облик, понимаем движение его души, и следующая наша лекция будет посвящена в первую очередь тому, кто стал наполнителем этого большого и, в общем, доброго человека. А наполнителем этого большого и доброго человека стал небольшой, сухой, но очень умный и волевой Константин Петрович Победоносцев.